Мария Николаевна Ермолова. Театральная жизнь великой актрисы Ермоловой начиналась в душной суфлерской будке. На сцене шпаги, страсти, а у рампы в клетушке Николай Ермолов, суфлер малого театра, и его дочь Маша. Суфлер – профессия исчезнувшая. Из суфлерских будок сохранилось немного – в Амхате, в Большом театре и в Малом. Ермолова из театральной семьи. Дед служил скрипачом в крепостном оркестре, затем гардеробщиком в Малом театре. Его четыре сына – все в Малом. Ермоловы первый и второй – актеры. Ермолов четвертый – артист балета. И только третий сын выпущен из театрального училища младшим суфлером. Но именно дочь суфлера сыграла на сцене Малого 300 ролей. Малый театр называли вторым московским университетом. Нам сейчас сложно представить влияние в XIX веке этого единственного профессионального драматического театра. Все остальные труппы были любительские. Университеты Марии Ермоловой начались в Московском театральном училище на Большой Дмитровке. В 9 лет Мария поступила в балетный класс. Московская театральная школа с 1829 по 1865 год занимала усадьбу Мясоедовых на Большой Дмитровке. Специально для школы к усадьбе со двора пристроили два жилых флигеля для воспитанников и оборудовали танцевальный зал. Но фасад конца XVIII века остался неизменным. Архитектор неизвестен. Специалисты предполагают, что автором проекта мог быть Матвей Казаков. В 1865 году архитектор императорских театров Альберт Кавас построил для Московской театральной школы специальное здание на Неглинной улице. До сих пор в этом учебном здании работает высшее театральное училище имени Щепкина. Мария Ермолова больших способностей к балету не обнаружила. В ней открылся дар драматической актрисы. На сцене Малого театра Ермолова дебютировала в 16 лет, еще воспитанницей школы, в роли Эмилии в трагедии «Эмилия Галотти». Трагедию ставили для бенефиса актрисы Надежды Медведевой, с успехом исполнявшей характерные роли пожилых светских женщин, амплуа грандам. А на роль девушки актриса выбрала талантливую воспитанницу. За кулисами молодую Ермолову подбадривали актеры, родители, классная дама подавала платок и стакан с водой. При видимой неловкости и скованности юная Ермолова покорила темпераментом. 16-летнюю ученицу после премьеры Эмилии Галотти вызывали 12 раз. За взгляд из-под лобья в школе Ермолову называли волчонком. От угловатых движений она избавлялась долго, уже играя на сцене. Да еще не сильный глухой голос, тогда говорили короткий. И при этом рано проявившийся дар трагической актрисы и мощный сценический темперамент. Жизнь Ермоловой мифологизирована. Это объяснимо, она кумир. Говорили, что первые годы молодую актрису затирали. Историки театра поправляют, даже ученицей. Еще до приема в труппу Мария Ермолова получила на сцене Малого 6 ролей. Ермолову могли выпустить из балетного класса третьей от воды танцовщицей. Так называли танцующих у задника, с изображением рек, фонтанов, водопадов. Руководство проявило понимание и зачислило актрису в драматическую труппу Малого театра. После пожара 1812 года, уничтожившего все здания по берегам Неглинки, архитектор Осип Баве заново спланировал просторную театральную площадь. Тогда она называлась Петровской. В центре он поставил здание Московского императорского театра. По сторонам площади возвел симметричные корпуса с торговыми галереями на первом этаже. Императорский театр арендовал ближайший корпус у купца Василия Варгина для организации дополнительной сцены в концертном зале жилого дома. Труппа была общая, два театра соединял для удобства перехода служителей подземный ход. Когда Московские ведомости в 1824 году поместили объявление о первом спектакле в доме Варгина, в следующий вторник, 14 октября сего года, будет дан на новом Малом театре «Обед рыцаря», новое драматическое рыцарское представление балет. Слово «малый» написали с маленькой буквы. Со временем труппы разделились и образовались два отдельных московских императорских театра, уже с большой буквы «Большой» и «Малый». Казна выкупила здание у Варгина, И в 1840 году архитектор Константин Тон переделал дом изнутри. На месте внутреннего двора Тон устроил настоящий театр с овальным залом на 890 мест и глубокой сценой. Зал с момента строительства не менялся. А вот зрительские фойе в 1948 году переделал архитектор Александр Великанов. Александр Островский ролей Ермоловой не давал. Островский писал для Гликерии Федотовой. В 1871 году Ермолова поступила в труппу Малого. В 1873 с блеском играла Катерину в «Грозе», но только пока Федотова болела. Через 7 лет, в 1880 году, Островский разрешил сыграть в «Невольницах». Роль он писал для петербургской примы Марии Савиной, но Савина отказалась. Ермолова выступила великолепно. И драматург, наконец, благословил солировать в его новой пьесе «Таланты и поклонники». Памятник Островскому перед Малым театром открыли в 1929 году. Скульптор Николай Андреев не знал лично писателя, но портрет получился точный. Задумчивый, серьезный драматург сидит в знаменитой меховой накидке. Здоровье требовало тепла. Таково было обаяние гения, что как-то заезжий французский интервьюер принял вытертый заячий халат за роскошную шубу. В 25-летний юбилей сценической деятельности рабочие сцены поднесли Ермоловой кусок пола Малого театра с серебряными буквами. На этих подмостках играли Мочалов, Щепкин и Ермолова. К 35-летнему юбилею первого выхода на сцену актрисы в 1905 году Валентину Серову был заказан Московским литературно-художественным кружком большой портрет юбилярши. До 1935 года картина украшала артистическое фойе Малого театра. Но это шедевр, который должна видеть публика. Его передали в Третьяковскую галерею, а в фойе повесили копию. Мария Николаевна изображена в черном бархатном платье от Ламановой с жемчужной ниткой на шее. Так она обычно выезжала на концерты. В 1877 году Мария Ермолова вышла замуж за адвоката Николая Шубинского. В 1889 году Шубинский купил трехэтажный дом на Тверском бульваре. Старинный дом не раз перестраивали. В 1875 году архитектор Константин Чичагов переделывал фасад здания. Шубинский купил дом вместе с обстановкой и не стал ничего менять, только поместил во фронтон картуш с буквой «Ш». В этом доме Мария Ермолова прожила почти 40 лет. После революции Шубинский эмигрировал. Ермолова сожгла архив и осталась. «Я истинная дочь Москвы. Во всем плохом и хорошем я истинная дочь Москвы», говорила актриса. Первый этаж дома — служебный. На втором — парадные комнаты, на третьем — жилые. Всего 22 комнаты. Обитателей со слугами насчитывалось до 30 человек. Но жила при этом Ермолова скорее замкнуто. Дома она принимала знакомых артистов и небольшой круг друзей. Редко кто мог похвалиться личным знакомством с ней. На концертах она, одетая как можно скромнее, забивалась куда-нибудь в уголок. Ее невозможно представить продавщицей цветов, шампанского на благотворительном бале. Журналистов она не принимала. Фотографироваться не любила. На просьбы биографа прислать какие-нибудь материалы ответила, что сохранилось несколько детских записей, да кому они интересны. Когда ей рассказывали, что ею восхищаются, просят карточки, она со сконфуженной улыбкой отмахивалась. Вот сумасшедшие. Москва от мала до велика преклонялась перед Ермоловой. Если она входила в какой-нибудь магазин, приказчики покидали остальных покупателей и служили ей. Толпы молодежи ждали ее у театрального подъезда. Несколько раз выпрягали лошадей и сами везли карету актрисы на Тверской бульвар. Есть театральное предание, что однажды после «Орлеанской девы» занавес для поклонов поднимали 64 раза. Режиссер вышел и мелом написал на сукне занавеса 64. Сейчас в доме Ермоловой музей. Здесь множество мемориальных вещей. Грим-уборную актрисы перенесли из Малого театра. В грим-уборной висит плакат «Слава великой Ермоловой». с которым в день празднования 50-летия творческой деятельности Ермоловой пришли к ее дому артисты во главе с Владимиром Неверовичем Данченко, Константином Станиславским и Александром Южиным. Актриса благодарила пришедших с балкона. Передвижной театр имени Ермоловой был основан выпускниками студии Малого театра в 1925 году, еще при жизни актрисы. Мария Николаевна дала разрешение использовать ее имя. Постниковский пассаж был построен в 1888 году архитектором Семеном Эйбушицем. В 1929 году помещение первого этажа пассажа переоборудовали под зрительный зал, и там начали давать спектакли разные театры. С 1946 года и до сегодняшнего времени Московский драматический театр имени Ермоловой занимает здание бывшего пассажа. Тайна очарования Ермоловой была не в ее актерском мастерстве. Федотова, Савина играли тоньше, владели ремеслом лучше. Но Ермолова была подлинной трагической актрисой. В начале пьесы безобидная реплика молодого партнера: «Из чего варите варенье?» «Из вишни». Но можно было подумать, что молодая девушка варит варенье из собственной печени, писал филитонист. «У Ермоловой огромный недостаток», — шутили критики. «Она страдает еще до поднятия занавеса. В первом акте она играет так, словно уже прочитала пятый». Ее необычайный пафос покорял все сердца без исключения. Она чувствовала мир как трагедию. И самую незначительную роль она наполняла мощной энергией.